Глава 16. Середина сентября. В прошлые выходные он собрал 2 килограмма ежевики, обернул 24 учебника, 24, и помог Кейт подточить козе копыта. Клэр приехала с ним, заняла место Дэд у медных тазов с вареньем и часами болтала с Есином. Накануне на нее сильное впечатление произвел кузнец, и она уже собиралась переквалифицироваться и заделаться леди Чаттерлей. «Вы видели, какой у него торс под кожаным фартуком?» Томно восклицала она весь день. «А, Кейт, ты видела?» «Брось, да он чокнутый». «Откуда ты знаешь? Ты что, его тестировала?» Подождала, пока ее брат вышел в соседнюю комнату, и подмигнула ей, что да, однажды этот молоточек ударил по ее наковальне. «И все же...» вздыхала адвокатша. «Такой торс!» Через несколько часов, блаженствуя на подушках, Кейт спросит у Шарля, выдержит ли он зиму. «Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь». «Тогда забудь», — шепнула она, поворачиваясь и отстраняя его руку, чтобы улечься на живот. «Кейт?» «Да». «Твой вопрос можно понимать по-разному». «Чего ты боишься, любимая? Меня? Холода? Или что зима будет слишком долгой?» «Всего». Вместо ответа долго ласкал ее. Волосы, спину, ботом, зад. Перестал сражаться со словами. «Они больше не нужны». Снова услышать ее стоны. «И пусть спит». Сейчас он сидит в кабинете и пытается разобраться в результатах испытаний арок на сопротивление неравномерным нагрузкам. «Это что за бредятина?» Филипп выскочил из своего кабинета, потрясая пачкой бумаг. «Не знаю», — ответил Шарль, не отрывая глаз от монитора. «А в чем дело?» «Подтверждение участия в каком-то дурацком тендере на строительство идиотского банкетного зала в Петаушонке-Мухосранском. Вот что!» «Вовсе он не идиотский, этот мой банкетный зал», — спокойно ответил Шарль, склоняясь над графическим планшетом. «Шарль, что это за бред? Я узнаю, что на прошлой неделе ты летал в Данию, что ты собираешься снова работать на старика Сизу, а теперь этот...» Поняв, что за монитором не отсидишься, он выключил компьютер, откатился назад, схватил пиджак и спросил. «У тебя есть минутка выпить со мной чашечку кофе?» «Нет. Придется найти». Тот пошел было в их офисную кухоньку. «Нет, не здесь. Давай спустимся. Мне надо сказать тебе пару слов». «И о чем же ты хочешь со мной поговорить?» вздохнул партнер уже на лестнице. «О нашем с тобой брачном контракте». Между ними стояло уже 5 пустых чашек. Конечно, Шарль не стал с ним делиться, как трудно удержать за рога напуганную козу, когда ей делают педикюр, но все же рассказал достаточно для того, чтобы напарник понял, на каком ковчеге он отправился в плавание. Молчание. «Но как это? Кой черт понес тебя на эту галеру?» «Чтобы пристать к берегу», — засмеялся Шарль. Молчание. «Знаешь поговорку про деревню?» «Валяй. Днем скучно, ночью страшно». Улыбался. Решительно не понимал, как в этом доме может быть хоть мгновение скучно и чего можно бояться, если тебе повезло спать в объятиях такой героической женщины. Да еще с такой красивой грудью. «Что ты все молчишь, да улыбаешься, как идиот?» Продолжал он удрученно. «Тебе очень скоро все это осточертеет». «Нет. А я уверен. Это сейчас ты в облаках витаешь, влюблен, но, черт, Ведь мы уже с тобой знаем, что такое жизнь, разве нет?» Филипп как раз находился в процессе развода с третьей женой. «Да нет, я-то как раз не знаю». Молчание. «Эй!» — продолжал Шарль, хлопая его по плечу. «Я не собираюсь оставлять дело, я просто хотел тебя предупредить, что теперь буду работать по-другому». Молчание. «И такая заварушка из-за женщины, с которой ты едва знаком, которая живет в 500 километрах отсюда, у которой уже 5 своих шалопаев и которая носит носки из козьей шерсти?» «Именно». Опять молчание, очень долгое. «Знаешь, что я тебе скажу, Баланда? Ох уж этот снисходительно благожелательный тон знатока мух и колбасных обрезков. Тьфу!» Компаньон повернулся, подзывая официанта, и закончил фразу. «Это замечательный проект». «И еще», придерживая дверь, «слушай, мне кажется, или ты уже попахиваешь навозом?»